В последний день сбор черники закончился в час пополудни, и даже Блейз видел, что добыча крайне невелика. Ягод больше не было. Теперь он практически всегда вел грузовик и сидел за рулем, двигатель работал на холостых оборотах. Когда Блуноут закричал «Заканчиваем! Все в кузов! Блейз отвезет вас! Переодевайтесь и приходите в большой дом! На торт и мороженое!» Все сгрудились у заднего борта, крича и толкаясь, как малышня, и Джону пришлось осадить их, чтобы они не передавили чернику. Блейз улыбался и чувствовал, что улыбка эта может остаться на лице до конца дня. Блуноут подошел к кабине со стороны пассажирского сиденья. Несмотря на загар, его лицо стало бледным, на лбу выступили капельки пота. «Мистер Блуноут, вы в порядке?» «Конечно!» И Гарри Блуноут улыбнулся в последний раз в жизни. «Съел слишком много за ланчем. Отвези их, Блей...» Он схватился за грудь. По обеим сторонам шеи выступили жилы. Он в упор смотрел на Блейза, но, похоже, не видел его. «Что с вами?» — спросил Блейз. «Сердце», — ответил Блуноут и упал лицом вперед. Лбом ударился о металлический приборный щиток. На мгновение ухватился за обивку сиденья обеими руками, словно мир переворачивался, а он искал точку опоры. Потом сполз в открытую дверцу и упал на землю. Дуги Блуноут уже обходил грузовик со стороны капота. Теперь побежал. «Папа!» Блуноут умер на руках сына во время дикой, с подпрыгиванием на всех ухабах гонки к большому дому. Блейз ничего не замечал, согнулся над рулем старого Харвестера и гнал грузовик, как бешеный. Блуноут содрогнулся всем телом, раз, другой, словно собака под дождем, и затих. Миссис Брикер, комендантша женского лагеря, выронила кувшин с лимонадом, когда они занесли Гарри Блуноута в дом. Кубики льда разлетелись во все стороны. В гостиной Гарри положили на диван. Одна его рука упала на пол. Блейз поднял ее и положил на грудь. Она снова упала. После этого Блейз удерживал руку на груди Гарри. Дуги Блуноут стоял в столовой у большого стола, накрытого для обеда с мороженым по случаю окончания сезона сбора ягод. Около каждой тарелки лежал прощальный подарок. И что-то кричал в телефонную трубку. Остальные сборщики остались на крыльце, изредка заглядывая в дом. Все были в ужасе, за исключением Джона Челцмана, на лице которого читалось облегчение. Прошлым вечером Блейз рассказал ему обо всем. Приехал доктор, провел быстрый осмотр, закончив, натянул одеяло на голову Блуноута. Из глаз миссис Брикер, вроде бы переставшей плакать, вновь покатились слезы. «Мороженое!» — всхлипнула она. «Что нам теперь делать со всем этим мороженым? О, Господи!» Она закрыла лицо фартуком, а потом всю голову, как капюшоном. «Пусть они войдут и съедят мороженое», — распорядился Дуг Блуноут. «Ты тоже, Блейз. Давай». Блейз покачал головой. Он не сомневался, что ему уже никогда в жизни не захочется есть. «Ну, как скажешь», — Дуг прошелся руками по волосам. «Мне нужно позвонить в Хэттон, и Саут-Портленд, и Питтсфилд. Боже, боже, боже!» Он повернулся к стене и заплакал сам. Блейз просто сидел и смотрел на лежащее на диване, укрытое одеялом тело. Универсал из Хэттон-хауза приехал первым. Блейз сидел сзади, уставившись в пыльное стекло. Большой дом уменьшался и уменьшался в размерах, пока не исчез. Другие мальчики потихоньку разговорились, но Блейз продолжал молчать. До него начало доходить, что же произошло. Он пытался понять и не мог. Получалась какая-то полная бессмыслица, но тем не менее он постепенно осознавал, что это правда. Его лицо пришло в движение. Сначала дернулся рот, потом глаза, затряслись щеки. Он уже не мог их контролировать. Они его не слушались. Наконец он заплакал, прижался лбом к заднему стеклу универсала и плакал. Рыдания сотрясали его, из горла вырывались звуки, похожие на лошадиное ржание. За рулем сидел муж сестры Мартина Кослоу. «Может, кто-нибудь заткнет ему рот, а?» — спросил он. Но никто не решился прикоснуться к Блейзу. Через 8,5 месяцев Энн Брэдстей родила мальчика. Крепыша, 10 фунтов 9 унций. Его определили на усыновление и практически сразу отдали бездетной паре из Сако по фамилии Уайетт. Мальчик Брэдстей стал Руфусом Уайеттом. В 17 лет за игру в школьной футбольной команде его признали лучшим защитником штата. Через год — лучшим защитником Новой Англии. Он поступил в Бостонский университет с намерением защитить диплом по литературе. Особенно ему нравились произведения Шелли, Китса и американского поэта Джеймса Дикки.